Эпилог. Над Волгой раздавался задорный казачий свист. «К реке их загоняй, басурман, к реке!» Этот свист отозвался хрипом в постели умирающего царя Ивана. Сорвал с колоколен Кремля стаи галок и ворон. Обронил чернила на бумагу в посольском приказе. Разорвал пушку у Спасских ворот. Заставил плывущих на плотах по Волге мертвецов открыть глаза. Принес ветер в башкирские кочевья, и красное марево нового пожара окрасило царство Ивана. «Новый царь придет», — прошептал ковыль в донских степях. «Новый царь», — отозвались волжские заводи. «Новый царь». Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.